веленью высшему покорны, у мысли стоя на часах, не очень были мы задорны, хоть и со штуцером в руках. Мы им владели неохотно, грозили редко и скорей не арестантский, а почетный держали караул при ней. 1870 год.